Конан Дойль. Закон и порядок. Развиваясь, эмбрион повторяет ходы эволюции. Поэтому всякое детство отчасти викторианское. Впрочем, ребенком я относился к Холмсу прохладно. Мне больше нравился Брэм. С ним хорошо болелось. Могучие фолианты цвета горького шоколада давили на грудь, стесняя восторгом дыхание. Траченный латынью текст был скучным, но казался взрослым. Зато он пестрел, как изюм в булочках, носивших злодейское по нынешним временам имя «калорийные», охотничьими рассказами. С коровой в пасти лев перепрыгивает пятиметровую стену Крааля. О, это заикающаяся эстонская «А», экзотический трофей от щедрот. Так Авраам стал Авраамом. Но лучше всего были сочные, почти переводные картинки. Они прикрывались доверчиво льнущей папиросной бумагой. Холмса я полюбил вместе с Англией, скитаясь по следам собаки Баскервилей в холмах Деваншира. Болото мне там увидеть не довелось, мешал туман, плотный, как деванширские же двойные сливки, любимое лакомство эльфов. Несколько шагов от дороги, и уже все равно, куда идти, чтобы вернуться к машине. Мы придавливали камнями листы непривычно развязной газеты с грудастыми девицами. В сером воздухе они путеводно белели. В глухом тумане слышен лишь звериный вой. В слепом тумане видна лишь фосфорическая пасть. Трудно не заблудиться в деванширских пустошах, особенно овцам. Ими кормятся одичавшие собаки, небезопасные и для одинокого путника. В этих краях готическая драма превращается в полицейскую с той же естественностью, что и в рассказах Конан Дойля. Его считали певцом Лондона. Но путешествия Холмса покрывают всю Англию. Географические указания так назойливо точны, что ими не пренебречь. Вычерчивая приключенческую карту своей страны, Конан Дойль из-под тишка готовил возрождение мифа, устроенное следующим поколением английских писателей. Как в исландских сагах, на страницы Холмса попадают только отмеченные преступлениями окрестности. Преступления — мнемонический знак эпоса. Цепляясь за них, память становится зрячей. Ей есть что рассказать. Срастаясь с судьбой, география образует историю. Топонимическая поэзия рождает эпическую. Признание Холмса «Я ничего не читаю», кроме уголовной хроники и объявлений о розыске пропавших родственников, неплохо подходит для описания «Илиады» и «Одиссеи». Главное свойство гомеровского мира — фронтальная нагота изображенной жизни. У эпоса нет окраины. В его сплошной действительности все равно важно — и щит, и ахилл, и прялка. В пронзительном свете эпоса еще нет тени, скрывающей детали. Мир лишен подробностей, ибо только из них он и состоит. Неописанного не существует. Всякая деталь — часть организма, субстанциальная, как сердце. Гомер не умел отделять частное от общего. Холмс не хотел. Подробности наделяли его гомеровским, пророческим зрением. Он видел изнанку вещей, знал прошлое, и предвидел будущее. Пристальность Холмса делает его беспристрастным.